и заявила, что ничего не помнишь. Я не хотел тебя расстраивать. Боялся, что твой желудок не выдержит еще одного расстройства. Рози. О чем ты вообще говоришь? Алекс, рассказывай немедленно. Почему я упала со стула? Алекс. Я думаю, ты еще не готова это услышать. Рози. Я не готова? Я, Рози Дюн, я всегда ко всему готова. Алекс. Что ж, раз ты так в себе уверена. Рози. Уверена, уверена. Рассказывай скорее. Алекс. Мы целовались. Рози. Мы что делали? Алекс. Да-да, ты слишком сильно наклонилась ко мне. Стул под тобой зашатался, а пол был старый и неровный. Ножка стула попала в трещину на плитке пола. И ты упала. Рози. Что? Алекс. Если бы ты только знала, какие нежности ты шептала мне на ухо в ту ночь. И тем хуже было на следующий день обнаружить, что ты ничего не помнишь. И это после того, как я весь вечер держал тебя за руку, пока тебя тошнило. Рози. Алекс! Алекс. Ну что, Рози? Почему ты ничего не сказал мне? Алекс. Потому что нам запретили встречаться, а писать об этом в письме я не хотел. И потом ты сказала, что хочешь обо всем забыть, так что я подумала, что на трезвую голову ты просто пожалела о том, что произошло. Рози. Ты должен был сказать мне. Алекс. И что бы ты мне ответила? Рози. Я не знаю. Алекс, не смущай меня. Алекс. Ладно, извини. Рози. Это невозможно. Из-за того, что я упала, все раскрылось, нас наказали, и я должна была целую неделю сидеть дома, а ты работать у отца в офисе, где познакомился с Беттани и сказал, что женишься на ней. Алекс. Точно, я так и сказал. Рози. Ну да, сказал. Алекс. Вообще-то я это сказал только для того, чтобы проверить, как ты к этому отнесешься. Но тебе было наплевать, и я начал с ней встречаться. А я и забыл, что я это сказал. Беттани будет очень приятно это услышать. Спасибо, что напомнила. Рози. Нет уж, это тебе спасибо, что напомнил. У вас входящее сообщение от Руби. Руби. Ну что, миссис Падучча, узнала, что произошло? Рози. Я узнала, что я самая идиотская идиотка на всем белом свете. А-а-а! Руби. И это все? Да я тебе это уже сколько лет говорю. Моя милая Кати, поздравляю тебя. Ты теперь совсем взрослая. Целую, мама. Нашей внучке. С днем рождения. 16 лет бывает только раз. С любовью, бабушка и дедушка. Моей девушке. Вот тебе исполнилось 16. С днем рождения. С любовью, Джон. Кати, с днем рождения, несчастье мое. Еще пару месяцев и снимут твои скобки. И я не смогу больше угадывать, что ты ела на завтрак. Тоби. Моей дочке. Поздравляю, Кати. 16 лет бывает только раз в жизни. Надеюсь, Джон еще не пытался тебя поцеловать. Целую, папа. Дорогие мама и папа, с Рупертом я больше не разговариваю. 16 лет. 16 лет, черт бы все это побрал. Кати попросила отдать ей подарок деньгами, чтобы она сама купила себе одежду, какая ей нравится. И меня это вполне устроило, потому что я уже устала гадать, какой же выбрать подарок, чтобы она не запихнула его с отвращением под кровать. И вот она вернулась домой за ручку со своим добрым великаном Джоном,